Однажды вечером пообещала на свидание прийти, а сама с девчатами в кино побежала. Он ждал-ждал, а потом с отчаяния огромную витрину универмага разбил. Вошел, взял в руки по бутылке минералки и ждал, когда милиция приедет. Сигнализация выла вовсю. А утром меня вызвали в райотдел. Капитан говорит: «Саша сказал, что на хулиганство он пошел из-за любви к вам. Вы, — говорит, — Катя, не отвергайте этого человека. Он очень честный, красивый. Вам с ним в жизни будет радостно. Вы мне поверьте. Я вам как отец советую. У меня почти такая же история вышла с моей будущей женой. И мы очень счастливы в семье». А я растерялся. Ну как? Как мне его полюбить-то? Так и уехал из Волгограда. А потом Катя вдруг горько, тоненько в голос заплакала. Я каждый день вспоминала этого Сашку. Каждый день, по сию пору. И вся моя жизнь наперекосяк пошла из-за того, что я его отвергла, не оценила. Я быстро свожу разговор на другую тему, потому что боюсь, что после Катя будет стыдиться и своих слез, и своей откровенности, и я делаю вид, что ничего особенного не произошло, и говорю слова, не имеющие никакого отношения к рассказанному. О природе, об озере, о лодках на берегу, о березах, о пышной герани на подоконниках, наконец, о том, какой чудесный трехэтажный терем-дворец построен на берегу. Вчера, кстати, я наблюдала забавную картинку. Хозяин терема открыл багажник новенькой иномарки, извлек оттуда картонный ящик, видимо, достаточно тяжелый, и двинулся к воротам. То ли потому, что он шел, опустив голову, то ли из-за черных пижонских очков, но бедняга не обратил внимания, как плавно, бесшумно закрывается окованная железом калитка и со всего маху врезался в торец крепкой новорусской двери. Давно я не слышала такого отборного, откровенного, освобождающего ругательства и, признаться, не могла сдержать смеха. На крик из двора выскочил пролетарий, вероятно, привратник или садовник. И хозяин, матерясь и почесывая лоб, стал сердито выговаривать за то, что калитка до сих пор не фиксируется. Рабочий отвечал: что-то тихо, не слышно. «Да публичный дом это!» — резанула Катя про терем. «Его уж третий раз перестраивают, все украшают. Мафия доводит до ума девок, таскают их туда-сюда. Шалав же сейчас полно. Мигни, и за 5 копеек тебе что хочешь сделают. А то и без денег, за еду и выпивку. Я вон ездила к своему в Клин. Так мне проводницы рассказывали. Наш губернатор Плетнев лежит в больнице со СПИДом. Мафия ему специально девку больную подсунула, чтобы заразить. Он у нас сильно охочий до молоденьких. Завалится на выходные в хижину с дружками. Пьют, гуляют, уху хлебают. Девки по обе стороны лежат. Красота! Нахрен им какой-нибудь коммунистический аскетизм, моральный кодекс? И все хорошо. Но потом он мафии чем-то не угодил. А то жили душа в душу. Но они и сунули ему эту девку. И теперь ее нигде найти не могут. Может, убили или в другую область повезли заражать. Вот такие дела. «Может, сочиняют проводницы-то?» — усомнилась я. «Да почему сочиняют? Народный слух самый верный».